лезвие тьмы. В сердце города день, умирая там мы. Живы, молоды, у матросов сто есть вопросов, но этот город не любит расспросов. И вот правда или спасет нас, или убьет. Кто здесь друг, а кто гость непрошенный? Кто плохой, а кто хороший? Выбор сделан, жребий брошен. Кто плохой, а кто хороший? Нож на кармане лежит, у серьезных мужчин дрожь. Нам еще бы пожить в белом свете машин. Окна щурятся, плачут улицы, и сигарета не курится. Но правда или спасет нас, или убьет. Кто здесь друг, а кто гость непрошенный? Кто плохой, а кто хороший? Выбор сделан, жребий брошен. Кто плохой, а кто хороший? Сунет лезвие тьмы в сердце города день, умирая там мы. Живы, молоды, у матросов сто есть вопросов, но этот город не любит расспросов. И вот правда или спасет нас, или убьет.